Пока он стоял там, опираясь на дубовую филенку и глядя на злодеев, ему подумалось, что если бы сцену пришлось украсить беседой, говорил бы только он. Посетители надолго лишились дара речи. Шимп напоминал обезьяну, раскусившую гнилой орех, а мыльный – американского сенатора, получившего телеграмму «Все открылось, бегите немедленно». Словом, поведение Джона поразило их так, как поразило бы хирургов, если бы их пациент, лежавший на столе, порывисто встал и начал танцевать Чарльстон. Тем самым говорить пришлось Джону. «Да», — сказал он. «Ну как?» Вопрос был риторический и ответа не требовал. Мистер Моллой издал странный, сдавленный звук, словно где-то вдалеке кот подавился рыбной костью, а у Шимпа обвисли усики. Оба они заметили, как мускулист их пленник. Кроме того, они подумали о том, что высоких, крупных мужчин зря считают незлобивыми. Джон напоминал им тренированного убийцу. «А сверну-ка я вам шеи!» – заметил он. При этих неприятных словах мистер Моллой ожил и попятился, оставив своего партнера в более опасной зоне. Собственно, так велела и деловая этика. Претендуешь на 70%, получай больше опасности. Словом, он спрятался за Шимпа, сожалея, что так субтилен Шимп, и осторожно выглядывал из-за его спины. Поделившись своей мечтой, Джон понял, что на практике она проигрывает. Гораздо важнее узнать, куда они дели добычу. «Ну, и где все это?» – спросил он. «Это?» – повторил медик. «Картины и так далее». Шимп, обнаруживший, что стоит между Моллоем и Джоном, быстро сделал шаг назад. Моллой тоже отступил. Джон с неудовольствием глядел на эти передислокации. «Стойте на месте!» – сказал он. Шимп повиновался. Моллой, успевший снова встать за ним, повиновался несколько охотней. «Ну?» – повторил Джон. «Где это?» Даже после самого полного поражения генерал не сразу отдает шпагу. Сообщникам оставалось только сдаться. Но они медлили. Наконец Шимп, заметивший взгляд Джона, торопливо ответил. «Они в Устрии. Где именно?» «На станции». «На какой?» «Да там всего одна». «То есть на станции?» «Вот-вот». «Сумка в камере хранения на Вустерском вокзале», — объяснил Моллой. Он немного повеселел. Все шло не так уж плохо. «Квитанция у вас?» Джон удивился. «Этот талончик? Да-да! Так он же на дядины вещи. Тот-то и оно». «Это что вы имеете в виду?» «А сейчас скажу», — пообещал Моллой. «Молодец!» — слабо вымолвил Шимп, тоже заметивший выход. Он плюхнулся на постель, и усы сами собой поднялись куда следует. «Да уж», — продолжал Моллой, — «я вам все скажу. Это ж ваш дядя. Мошенник, каких мало. Он работал с нами заодно. Мы договорились, что Шимпи стащит вещички, а я их куплю. И еще будет страховка. Он думал, что я миллионер, у меня там музей. Потом проверил, подлец, и решил нас обойти. Взял сумку из шкафа, отослал в камеру, чтобы забрать, когда надо. Но шофер дал квитанцию вам, а вы поехали сюда, а Шимпи вас опоил и, сами видите, запер». «Так что вы ничего не сделаете», — прибавил Твист. «Вот именно!» — согласился Моллой. «Посадят нас, посадят и вашего дядю!» «Хотел бы я посмотреть, как он дробит камень!» — мечтательно вымолвил медик. «И я бы хотел!» — сердечно поддержал его Моллой. «Уж как хотел бы! Но сам ради этого не сяду!» «То-то и оно!» — согласился Твист. «Да!» — сказал Моллой, немного помолчав. «Вот какие дела, мистер Кэрролл! Идите, доносите, если вам не терпится. Но уж не обессудьте, если что. А какие будут статьи? Скандал в высшем обществе, да, сэр? На целую полосу не меньше». «Не меньше», — предположил Моллой. «Это уж точно. Точнее, некуда». И, слившись в совершенном согласии, партнеры воззрелись на Джона. Он не обрадовался их рассказу, но и не усомнился. Да, они не очень правдивы, однако здесь чувствовалась истина. Он не усомнился, но выражение его лица напугало злоумышленников. «Эй-эй-эй!» — крикнул Шимп. «Вы тут потише!» Джон не собирался шуметь. Ярость, которая так неприятна двум мирным людям, запертым в маленькой комнатке, обратилась на дядю. Радж-Холл и его достояние были священны, и мысли о том, что их хранитель замыслил такую махинацию, Джон вынести не мог. «Вы не на нас сердитесь», — посоветовал Молли, — «а на своего дядю». «Да, на дядю», — сказал Шимп. «Давно они не были так едины». «Вот что», — сообщил на радостях Мыльный, — «я случайно знаю, что он обещал награду, если кто их найдет. 1000 фунтов, сам сказал». «Можете потребовать, не откажет». «Нет», — подтвердил Шимп, — «куда там?» «То-то и оно», — подытожил Молли. «Так ему и надо, мошеннику!» «Верно!» — сказал Шимп. «Еще как!» — сказал Молли. «Вернее, некуда!» «Именно!» Их благородный пыл оказал свое действие. Джон почувствовал, что ярость гаснет. Он неуверенно улыбнулся, словно его посетила приятная мысль. Мистер Молли расслабился, а Шимп поднял руку к усикам. «Понятно!» — протянул Джон, задумчиво гладя небритый подбородок. «У вас есть машина?» «Конечно, есть», — отвечал Шимп. «Ваша?» «Что?» «У нас стоит ваша машина». «Так эта девица ее увела?» «Да, и оставила на станции». Сообщение было так приятно, что Джон посмотрел на Шимпа с нежностью. «Машина цела! Его дорогой арабский скакун жив и здоров! Что ты еще скажешь?» И он молча вышел из комнаты.